Глава 28. О том, что рождение отмечают один день, а похороны — 3 дня. Так что после этого считать более значимым? Лодка была хорошая. Нормальная такая металлическая плоскодонка, без мотора и весел, с цепью на носу, наброшенной на колышек у пристани. Очень своевременно, кстати. На мгновение даже показалось, что она тут специально привязана, но вслух общих подозрений никто не выразил. К тому же командовавший отплытием казак торжественно объявил, что бог не делает, все к лучшему. Оставалось в очередной раз надеяться на действительно божье участие в этой авантюре и плыть по течению. Благо погодка была замечательной, солнце красиво вплывало в закат, комары не донимали, а берега реки поражали незамысловатой красотой пейзажей художников русской глубинки. — Вернисаж! — одухотворенно подтвердил голодный подъясаул, искренне стараясь отвлечь внимание все той же Рахили от бурчания в ее собственном пузе. Увы, она не была склонна поддерживать разговор. — Знаешь, а все-таки в этом что-то есть. Вот так вот беззаботно, налегке плыть в дурманящую неизвестность — полностью отдавшись на волю волны провидения, а лодка нежно укачивает нас, словно рука Господа заблудившихся детей. Юная еврейка отвернулась, хотя вроде бы ее душа отнюдь не была чужда поэзии. Седовласый эльф вообще нагло дрых на корме, и казак, чуть пожав погонами, вновь начал раздумчивый разговор сам с собою. «Я иногда задумываюсь над неким приоритетом этой извечной борьбы духа и тела. Почему одно немыслимо без другого? Почему, терпя душевные муки, мы терзаем свое тело, пытаясь физической болью заглушить духовную, а тренируем дух, мучая именно тело? Какой смысл в самосовершенствовании, если судьба все равно подкинет нам то испытание, к которому мы не готовы? Ибо то испытание, которое мы уверенно готовы преодолеть, по сути, таковым не является. Ты что, меня не слушаешь?» Бывшая израильская военнослужащая нехотя повернула голову, встретилась с подъясаулом взглядом. Глаза ее были непроницаемо глубоки. — Рахиль, тебе неинтересно? — Не, ну почему же? — Так и, пожалуй, да, только не оно. — Не понял. — Ой, конечно, как можно меня понять? Самокритично подсокав языком, она вновь пристально посмотрела в лицо Ивану. Я же не ору горько и не лезу обниматься при всех с руками, вымазанными жареной курой. Я не бегаю, громко дыша через раз за голыми нимфеями. Я не прижимаю меня же за плечи, чтобы через полчаса жгуче целовать казацким поцелуем крашеную стерву до состояния «берите на меня все, оно таки сплошь ваше». — Да брось ты! — невольно смутился молодой человек, опуская взгляд и зачем-то поправляя портупею. — Это глупо. Ну, между нами, в смысле... Между ней и мной ничего такого. Не было ведь ничего. Это тактический маневр. Сработало ведь. — Маневр? — с ужасом махнула Рахиль, театрально хватаясь за сердце. — Ваня, вы видели ее глаза? Она же поверила вам на этот поцелуй. Она таки не забудет его и после 1000 реинкарнаций. А вы? Для вас оно маневр. Ой, как вы глубоко мне сделали больно. Качу его спасло только то, что течение плавно вынесло лодку на отмель. Металлическое дно заскрипело по песку, казак резко спрыгнул в воду и, подтащив лодку к берегу, подал девушке руку. Она ее не приняла, промочила брюки, но выбралась сама. Добудить эльфа удалось не сразу. Кое-как продрав сонные вежды, он снова начал с пустых философствований. «Эти места знакомы мне, ибо изгнанник не выбирает дороги, а несется над миром, словно сухой лист, сорванный с родного дерева, подточенного паразитами, ожидающего лишь последней милости в виде холодной стали дровосека, жестоко обрывающего его жизненный путь под неумолимо свинцовыми небесами». «Что вы толкаетесь? Я не сплю!» «Тебя никто не осуждает». С пониманием откликнулся Иван, только что пихнувший подругу локтем. «Нудная величивость слога нашего остроухого наркота способна усыпить кого угодно». «А я не с вами разговариваю!» — вовремя опомнилась Рахиль, под лунным сиянием, выбирая себе сухонькое место на берегу. Бравый подъясаул скрипнул зубами и, отвернувшись, поинтересовался у эльфа насчет спичек. Естественно, у правоверного толкиниста таких вещей не было, но кресало, кремень и трут оказались в наличии. Пользоваться подобными раритетами господин Кочуев, конечно, не умел, поэтому взял на себя труд сбора хвороста и камыша. Вскоре на пологом берегу весело трещал невысокий костер. Рахиль Файнзельберминц в обнимку с автоматом по-прежнему изображала жутко неприступную особу, предоставляя возможность сильному полу наслаждаться мужским разговором наедине. Ну или почти что наедине. Глаза любопытной израильтянки были закрыты, но ушки старательно отслеживали нечеткую нить разговора. Тем более, что речь шла о женщинах. Впрочем, как и всегда. «Я хоть когда-нибудь говорил, что она мне не нравится?» «Нет. Более того, из-за этих национальных закидонов с ней даже веселее. Манера речи своеобразная, и слушать ее забавно, такой порой завернет. Просто я не всегда ее понимаю. Ну, что она хочет и хочет ли? С другой стороны, я, например, может, лесбиянок тоже не понимаю. Или геев. Хотя лесбиянки бывают иногда, ну, если по телевизору, ну, ничего так, нравится. Но это же не значит, что я сразу антисемит». «То есть, когда да, это нет, только потому, что если нет, это еще не да, а могло бы быть и иначе. Если же предположить обратное, в смысле «нет, когда», то «да», но «да» не будет давляющим приоритетом, но то почему бы «нет» не стать «да», исходя из взаимных уступок? Хоть они антагонисты, однако глубинная связь между «да» и «нет» все же позволяет женщине легко подменять одно другим. В этом действующий принцип их логики. «Слушай, но принцессу у вас как-то лечить не пробовали? Все-таки аллергия — такая противная штука. Ты к ней с супружеским долгом, а у нее на тебя, как на эльфа, насморк, головокружение, тошнота, потливость, жар, озноб, слюноотделение, запах неприятный. Вся постель в злобных микробах, на каждом горшке по толстой бактерии, ну, в каждом углу по хищному вирусу, и только носовые платки по всей квартире пачками сушатся». «Но признайте же, что ваша подруга... странная. И это еще наиболее мягкая формулировка. Я вижу в ней кровь орков, желчь назгулов, упрямство гоблинов и шерсть хоббитов. Ой, насчет шерсти я погорячился. Ну, в смысле, хоббиты здесь абсолютно ни при чем».